Прощение. Прощение приносит в жизнь обновление, поскольку оно помогает завершить то, что не завершено. Даже безуспешная попытка простить скрывает в себе существенную силу, заключенную в самом намерении. Мы не можем принудить себя к прощению, поскольку сердце закрывается из-за насилия. Но можем исследовать возможности прощения, его способность к исцелению прощающего, а иногда и того, кого прощает. Мы можем настаивать, что не страдаем, но это лишь показывает, насколько омертвели наши чувства и насколько напряженным из-за пережитого стал наш живот, чтобы защитить нас от горя. Эта броня, выращенная нами вторая кожа, лишенная нейронных окончаний, непроницаемая, ничего не впускающая и не выпускающая. Но смерть – это мягкий пинок, если мы еще способны его ощутить. Это напоминание о том, что лучше простить других сейчас, пока еще не слишком поздно сказать «я прощаю тебя» и освободиться от чувства вины. Прощение не является оправданием недобрых поступков. Но в прощении мы принимаем человека, который действовал в тот момент, и чьи неловкие приемы привели к столь неумелому поведению. Прощение не оправдывает воровства, но всего лишь прикасается к несчастному сердцу вора. Это милосердие в действии, подобно тому, как сострадание – это мудрость в действии. Медитация на прощение. Медитативная сторона практики прощения начинается с того, чтобы спокойно сесть и воскресить в памяти человека, по отношению к которому вы ощущаете обиду. Начните, если возможно, с человека, менее всего нарушившего ваши границы. И очень медленно, почти как в эксперименте, расширяйте свое милосердие на всех тех, кого пришло время простить. Некоторых людей, связанных для вас с более глубокой болью, можно на какое-то время не вводить в этот круг, или лишь отчасти впустить их туда, пока вы не дадите им знак приблизиться. Это медленный, удивительный процесс. В этом экспериментальном исследовании свободы обращайтесь к каждому со словами «Я прощаю тебя» и внимательно наблюдайте за тем, как возрастает напряжение у вас в животе. Отпустите его. Беззвучно повторяйте в сердце «Я прощаю тебя». Заметьте, как ум начинает пробуждаться для возможностей. Поговорите с этим человеком, скажите ему или ей о своих чувствах и вслушайтесь в то, что должно поведать ваше сердце. Обратитесь к этому человеку в любых выражениях, которые вам кажутся подходящими, со следующими словами. «Я прощаю тебя за всю боль, которую ты мог причинить мне, намеренно или ненамеренно. Из-за своей забывчивости, непонимания, злости, недоверия или доброжелательного безразличия. Скажите ему «Я прощаю тебя», прощаю своими собственными словами, если это не вызывает у вас отторжения. Когда ваше сердце отвергает кого-либо, это причиняет сильную боль. Будьте милосердны к себе. Простите этого человека. По мере упражнений в этой практике, ваша способность сердечно открываться людям, дабы дать им возможность быть прощенными, будет развиваться, расширится по всей видимости и пространство, отводимое им в душе, как и пространство, которое вы отводите самим себе. Прощение – это проявление сострадания по отношению к себе самому. Пусть образы этих людей пребывают в вашем сознании в окружении мыслей, желающих им благополучия. Когда же вы почувствуете, что на данный момент работа завершена, попрощайтесь с ними до следующей встречи. При углублении этой практики, с тем, чтобы не только прощать, но и принимать прощение, наш следующий шаг – вспомнить человека, который держит на нас обиду. Впустите в свое испуганное сердце того, кому вы в прошлом могли причинить боль, чтобы приблизиться к возможности обрести прощение. Обращайте внимание, если какая-либо часть вашего ума избегает просить прощения. Часть, которой, возможно, кажется, что она заслуживает страданий. Будьте милосердны. Внимательно наблюдайте, как напрягается ваше нутро, страдающее от вины и терзаемое ею. Расслабьтесь. Позвольте старым призракам окунуться в пространство более мягкое и приемлющее, чем сжатый кулак самоосуждения. Расслабьте живот и всего на миг припомните, какую боль испытывали вы сами, когда нанесли вред другому человеку. Вспомните страх, недоверие, непонимание и даже защитное безразличие, приведшие к вашему невежественному поступку. Ощутите боль, которую могли этим вызвать. И встретьте эту боль с состраданием и прощением. И пусть ум, обнаженный в этой боли, начнет погружаться в океан сострадания, во всепрощающее сердце. И пусть он поклянется больше не повторять действий, причинивших другим боль. Именно так вы совершенствуетесь в практике исправления ошибок. Разговаривая с человеком, которого вы могли ранить, слушая его версию произошедшего и горячо желая ему благополучия, обратитесь к нему со словами «Прости меня». Сколь бы неловким и болезненным это ни было, снова неторопливо скажите ему «Прости меня за все, что бы я не сделал, намеренно или ненамеренно, что причинило тебе боль». Дайте себе шанс на то, чтобы обрести его прощение. Не сопротивляйтесь ему. Не цепляйтесь за свое лицемерное страдание. Отпустите его. Отпустите это состояние ума, которое порождает так много проблем, нуждающихся, как вы видите теперь, когда остается все меньше времени для жизни, в каком-то разрешении. Впустите прощение. Ничто не может быть слишком хорошим. Позвольте себе обрести прощение. В той мере, в какой вы упорствуете в том, что ваше собственное страдание необходимо, вы настаиваете и на необходимости страданий других людей. А если вы воображаете, будто ваша боль каким-то образом отделена от боли других, вы даже на элементарном уровне не понимаете, каким образом страдание порождает страдание, и как через свое страдание вы переживаете боль других. Прости меня за любой вред, который я мог причинить тебе своим страхом, высокомерием, недоверием, жадностью и невежеством. Позвольте себе ощутить, как волны прощения, исходящие из сердца другого человека, проникают в ваше сердце. Впустите их. Позвольте ему простить вас. И когда все закончится, с благодарностью попрощайтесь с этим человеком. Скажите ему «прощай» до следующей встречи, отпустив его с миром и многократно благословив. По мере совершенствования в практике прощения и прощенности, мы в конце концов достигаем точки, когда становимся способны обратиться к самим себе и сказать «прощаю тебя». Это состояние коренным образом отличается от того ада, который стал для нас настолько привычным. Обращаясь к себе по имени, скажите «прощаю тебя». проявите к себе милосердие. Впустите себя назад в собственное сердце. Наблюдайте за тем, как ум, так упорствующий в своем страдании, цепляется за боль, отказывается ее отпускать. Может быть, даже пытается заставить вас отказаться от свободы, говоря, что прощать себя значит себе потакать. Ум знает, чем вас подцепить. За годы жестокости по отношению к себе он обрел остроту. Простите это тоже. Даруйте прощение даже своему неумолимому уму. Пусть его жестокость проникнется вашей мягкостью. Не раньте и не оскорбляйте его. Пускай он просто пребывает в пространстве доброты, который, как он боялся, больше не испытает. Подобно всякой боли, эта боль просто ожидает вашего внимания. Позвольте любящей доброте наполнить эту боль. Наполнить ваше существо ради блага всех, с кем вы делите жизненный путь, и ради блага земли под вашими ногами. Также направьте это милосердие, это любящую доброту и прощение вовне, в мир. Пусть его сияние затронет всех, с кем вы делите жизненные победы и поражения. Когда вы ощутите, как сердце расширяется, принимая в себя всех чувствующих существ, произнесите: «Пусть все существа будут свободны от страдания. Пусть все существа пребывают в мире». Позвольте границам вашей заботы и любви раствориться и охватить всех существ на каждом уровне бытия. И прошепчите в открытости сердца: «Пусть все существа во всяком месте, видимые и невидимые, будут свободны от страдания. Пусть они познают безграничную радость своей абсолютной природы. Пусть все существа используют возможность существования для обретения свободы. Пусть все существа преодолеют страдания и раскроют вечно неприкосновенную сущность своего истинного сердца». Благодарность. В ходе моего годового эксперимента было достаточно очевидным, что хотя я пытался жить, так сказать, будто бы завтра не наступит, однако мне приходилось брать на себя обязательства по чтению лекций и проведению семинаров более чем на год вперед. Честно говоря, теперь, когда я пишу эти строки весной 1996 года, 3 месяца спустя моей предполагаемой смерти, вкус каждого нового утра все более сладок, а воздух все более свеж. Благодаря годовой практике жизни и умирания, я стал испытывать гораздо больше благодарности по отношению к жизни, а мое чувственное восприятие стало более глубоким. По всей видимости, благодаря усилению чувства присутствия в настоящем. Розы никогда не пахли так превосходно, и чтобы ощутить их аромат, мне больше не требуется их присутствие. Я никогда не слышал музыки, подобной той песне, которая раздается, пока еще совсем тихо, в моей душе. Моя жизнь никогда не была настолько обширнее смерти. Благодарность – это состояние, в котором ум испытывает признательность. По мере совершенствования в ней мы ощущаем, как развивается в нас способность радоваться за других, то есть быть счастливыми, когда счастливы другие. Как и в ходе развития сострадания, мы, возможно, станем ощущать чужую боль, чтобы можно было начать радоваться за других. И это только начало. Мы начинаем ощущать растущее чувство благодарности за всякое счастье, которые переживают окружающие нас люди, будь оно огромным или незначительным. Благодаря практике благодарности мы начинаем больше ценить жизнь. Она привносит гармонию в те части нашей личности, в которых развилась привязанность к страданию, из-за чего мы начинаем чувствовать себя жертвами жизни, а воображаемый тон голоса, которым Бог беседует с нами, становится слишком пугающим. Хотя вы, быть может, предполагаете, что чувство благодарности приведет к застреванию на одном месте, к еще большей привязанности, на самом деле благодаря ей становится возможным вступить в жизнь и в смерть с открытым сердцем. Благодарность – высшая форма принятия. Подобно терпению, она является одним из катализаторов, одной из алхимических тайн, позволяющих обратить пыль в золото, ад в рай, смерть в жизнь. Где благодарность, там мы учимся. Где сопротивление, там обнаруживается только, что из-за него мы пребываем в ужасном невежестве. Конечно, если бы у нас было достаточно принятия для исследования собственного непринятия, если бы мы поняли единственно то, что сопротивление умножает наше страдание, мы бы вечно испытывали за это благодарность. Мы едва ли можем притвориться, что благодарны, так же, как не можем изобразить, что простили кого-либо. Благодарность – это способ восприятия, способ существования. Это отклик со стороны нашей врожденной мудрости на накопившийся в нас разлад. Это сияющая почва, на которую мы водружаем свои бренные ноги. Когда я занимался пересмотром своей жизни, встречая каждый момент переменчивого прошлого с безоценочным вниманием, исцеление порой приходило в весьма неожиданной форме. Я отнесся к себе с большей добротой и готовностью отказаться от страдания за те периоды жизни, когда я был падшим человеком. Такое развитие сострадания научило меня понимать слово «отрешенность» на уровне гораздо большего милосердия. Отрешенность – термин, часто очень неправильно понимаемый, который на слуху у людей, занимающихся духовной практикой по всему миру. Это слово, из-за которого ум, неосознанно страдающий, с грустью объявляет себя сумасшедшим. По крайней мере, именно так я себя чувствовал, когда в возрасте 19 лет не мог уместить у себя в голове, как можно быть отрешенным от столь глубоких чувств и оставаться живым, не говоря уже о том, чтобы писать при этом стихи. Неверное понимание этого почтенного учения может заставить нас остановиться на пути, пока мы не обнаружим, что отрешенность означает не безразличие к собственной и чужой боли, но скорее умение отстраниться, чтобы ясно и взвешенно наблюдать за тем, что вызывает к исцелению. Постепенно мы понимаем, что отрешенность означает отпускание, а не привязанность, просто позволение быть. Когда благодаря практике пересмотра жизни я ощутил доброту, поразительно сходную с родительской, по отношению к своему прежнему неверию, в моей душе стала возникать некая благотворная отрешенность. Я чувствовал, будто моя жизнь является жизнью моего единственного ребенка. Одновременно она гораздо больше и меньше моей собственной жизни. Она является тем, к чему я могу подойти со всей искренностью, не нуждаясь в посредниках. Постепенный процесс исцеления, связанный с практиками прощения и благодарности, углубляет нашу жизнь. Нас гораздо меньше начинает волновать похвала или вина, слава или позор. Еще меньше мы боимся того, что из-за прикосновения к определенным сторонам жизни наши иллюзии могут рассыпаться, и мы обнаружим, что недостойны спасения. В каком бы состоянии вы ни находились, и каковы бы ни были условия вашей жизни, неважно, выиграли ли вы лотерею или узнали, что вам осталось жить всего год, существует базовое, в сущности основополагающее размышление о благодарности, уместное в любой ситуации. Оно является углублением практики благодарности по отношению к отдельным людям. Это признание того, что быть живым и пробуждаться к своей истинной природе – большой дар. Базовые размышления о благодарности на хорошие и трудные времена. Найдите удобное место, где можно сесть, и устройтесь там. По мере расслабления тела обращайте внимание на то, насколько вам удобно. Почувствуйте свое сидящее человеческое тело, тело, в котором сознание непрестанно переживает чувство присутствия. Исследуйте это драгоценное человеческое тело, временное пристанище вашей величественной сути. Ощутите, как миг за мигом в потоке сознания возникает переживание. Ощутите, как миг за мигом в неподвижном свете внимания возникает сознание. Это тело – лаборатория для духа. Благословите его. Поблагодарите его за те возможности, которые оно дает. Взгляните на тело с благодарностью и уважением, которые могли бы испытывать по отношению к старой вазе, в которой ежедневно видите свежий букет цветов. Мой первый учитель часто отмечал, какая это невероятная удача обладать человеческим телом, в котором можно продолжать нашу глубочайшую работу. Он говорил о том, что способность понимать природу благодати – это и есть благодать. Он имел в виду сложность и радость обнаружения универсального в частном. О том глубинном исцелении, которое происходит, когда иллюзорная отдельность растворяется в несомненной целостности. Будьте благодарны за этот момент, где вы можете видеть так, как видите, и чувствовать так, как чувствуете. К примеру, телесные формы ощущений могут быть доступнее для исследования, чем некоторые состояния ума, при которых они возникают. Можете знать, что ничего не знаете, и что в нашем знании нет ничего, что на более глубоком уровне нельзя было бы постичь. Какая удача для нас присутствовать в этом мгновении, в этом теле, интуитивно признавать то, что выходит за пределы нашего понимания. Даже в моменты трудности и запутанности, какое благословение для нас быть здесь, и как глубоки те учения, ради которых мы родились. Будьте благодарны за доброту близких людей. Будьте благодарны за мгновение радости, за ясность, возникающую даже в боли, за благословение в большом и малом. Будьте благодарны за то, что наша боль не больше, чем она есть. Будьте благодарны за свое великое сердце и способность к обретению целостности. Поблагодарите за ангелов, которых вы встретили на пути, за то, что живете в таком мире, в такое время, где ценность сострадания нельзя игнорировать, за то, что родились в этом мире, полном чудес и ужасов. Ощутите благодарность за то, что среди миллиардов людей, населяющих сегодня эту планету, именно ваше сердце столь сильно притягивает возможность освобождения. Ощутите благодарность за путь, заведший вас так далеко, за любовь и благодать, что спонтанно возникают в вашем истинном сердце. Поблагодарите за свое наследие, ведь хотя представление о счастье – своеобразный предрассудок, от рождения у нас есть право на радость. Будьте благодарны за переживание присутствия, просто за то, что вы есть. Будьте благодарны за то, что ваш лотос, пусть и незаметно для глаза, пробивается сквозь темные воды на своем пути к свету. Поблагодарите за то, что нашему рождению и смерти сопутствует исцеление. За великий свет, загорающийся в миг припоминания. Поблагодарите за этот благотворный процесс. Ведение дневника. Чтобы лучше осознавать более тонкие состояния, которые вы замечаете в ходе пересмотра жизни, и тем самым способствовать исцелению, рекомендую вам вести дневник. Я начал делать записи, которые затем превратились в эту книгу, примерно спустя 6 недель после начала своего годового эксперимента. Совпало так, что это произошло примерно в день Святого Валентина. Такие дневниковые записи могут принимать форму стихов или рисунков, прозы или писем к друзьям. Любую форму, отражающую ваши чувства, чтобы к этим записям можно было обратиться еще раз. Фиксирование состояния ума в дневнике – это письменная форма практики внимательности. Большую часть своей жизни мы уделяем так мало внимания состояниям своего ума, что едва ли что-нибудь знаем о своем внутреннем процессе. Письменное исследование возникновения и взаимозависимости состояния ума может на многое пролить свет. Когда мы наблюдаем некое состояние ума и признаем, что гнев или страх – не единичное состояние, но процессы, включающие в себя другие переживания, такие как гордость, сомнение, беспомощность и самозащита, то можем устанавливать связь с этими состояниями, а не только отстраняться от них. Чтобы придать практике целительного пересмотра жизни больше ясности и расширить ее возможности, я предлагаю фиксировать в дневнике непрестанно повторяющиеся состояния ума, их дюжины, составляющие надстройку жизни. Отмечайте возникающий страх, исследуя его развитие. Отмечайте гнев, когда чувствуете напряжение в животе. Отмечайте моменты симпатии и антипатии, принятия и раздражения. Отмечайте наиболее часто повторяющиеся состояния, которым ум больше всего привычен, такие как жадность, стремление к большему, похоть, хочу это, самомнение, тщеславие и правильность, зависть, жажда чего-то, ревность, жажда кого-то, беспокойство, чувство беспомощности, безнадежности и уныние в целом. Однако это лишь один аспект записи. Мы также отмечаем чувство признательности, ясности, интуитивного понимания, радости, сострадания, беспристрастности, восторга, безмятежности и любви. Как констатировала одна женщина, это изложение своих состояний, изобличающее вас во всей красе. Ведение дневника, где вы излагаете свои самые отчетливые воспоминания вместе с теми состояниями ума, эмоциями и установками, которые они породили, может стать чрезвычайно полезным инструментом, чтобы освободиться от старых привычек и выйти в новую область самопознания. Когда я начал осознавать, что научиться глубже любить можно единственно посредством исследования причин собственной нелюбви, эта задача показалась мне малоприятной. Отмечая, какие состояния ума препятствуют открытости, я стал сосредотачиваться даже на малейших проявлениях этих состояний, чтобы распознать их в самый момент зарождения, задолго до того, как им удастся затмить мое сердце. В каком состоянии ума вы находитесь в данный момент? И почему вы полностью не уверены в своем ответе? Помните, всякое наше понимание можно постичь на более глубоком уровне. Отправьтесь на этот уровень. Проложите к нему путь в своем дневнике. В те годы, когда мы проводили интенсивные семинары с проживанием, посвященные сознательной жизни, сознательному умиранию, в одном из углов помещения обычно ставился длинный стол, на котором мы помещали фотографии где было запечатлено умирание некоторых наших пациентов, чтобы группа с ними ознакомилась. Во время перерывов и между сессиями многие участники собирались около серии фотографий с Крисом и Донной, а также Марком и Лесли, отмечая, насколько прекрасны глаза Лесли, как сияет мертвое лицо Криса, подобно лицу Христа, и как поразительно фото с детьми Донны у постели, где она болела. Однажды мы заметили записку, оставленную для Марка, а позже этим же днем еще одну для Донны. На следующий день стали появляться фотографии умерших близких некоторых из участников, наряду с цветами, стихами, обручальными кольцами, амулетами и портретами любимых учителей, родителей и детей. Еще через день на стол поставили скамью для фортепиано, которую накрыли тканью для богослужений и детским одеялом. Так что получился второй ярус, за последующую неделю превратившийся в чудесный алтарь жизни и смерти, горя и благодарности, прощения и уважения. Затем еще за несколько дней сформировался третий ярус, где помещались вещи, напоминающие о времени, проведенном вместе с ушедшими людьми. Фотографии младенцев в кроватках и в гробах, детские зубные кольца и плюшевые медведи, свадебные картины, фотографии лихих юных друзей, отправляющихся во Вьетнам, и рисунок военной формы, спустя многие годы висящий в шкафу, к которому никто не вернулся. Телеграмма о том, что еще один сын не вернется домой. Пожелтевший угольный рисунок Аушвица. Письма от умирающих возлюбленных. Прощальное письмо отца к дочери. Сообщение о рождении, свадьбе, окончании учебы и смерти. Выцветшие фотографии, где запечатлены давние семейные воссоединения. Кружка, из которой последний раз пил чей-то умерший близнец. Обрезки волос. Рецепт шпецли от любимой бабушки. В течение последующих лет, подготавливая помещение к семинару, мы ставили в угол столы, украшали их разноцветными тканями и несколькими вазами с цветами. Перед началом вступительной медитации этот алтарь уже украшали детские молочные зубы, тапочки и фотографии пар. Только один из партнеров был жив и присутствовал на семинаре. Ко времени обеда в алтаре собирались многие из участников. Они превратили его в храм, посвященный горю, и подходили к его оформлению с большим искусством. На одном из семинаров этот алтарь разросся, став пятиярусным шедевром, на котором мерцали церковные свечи, всевозможным образом чествовавшие радость и горе, эти последствия любви. Он стал своего рода поталой для раненого сердца и исцеляющим его духом. Многие устраивали небольшие алтари или пунжи, как их называют в Азии, в своих спальнях или местах для медитации. Некоторые помещали их на кухне или в гостиной, чтобы вся семья могла вносить свой вклад в их спонтанное развитие. В этом не столько выражалось почтение к прошедшему, сколько прославлялось живое настоящее. На некоторых семейных алтарях можно найти карточки и уведомления о штрафах, поздравительные открытки и убедительные вырезки из новостей. На других же вы увидите фотографию из газеты, на которой запечатлено горящее государственное здание штата Оклахома. Каждое утро оно становится первым напоминанием о страдании. Еще для кого-то таким напоминанием стала коробка от фильма «Маленькая принцесса», которая постоянно смотрела их дочь, когда умирала. Личный алтарь может стать важным дополнением к практике пересмотра жизни. Фотографии и памятные вещи являются зеркалом нашей жизни и пережитого. Это алтарь, чествующий как предстоящие дела, так и уже завершенные. При отправлении пунджи во время своего эксперимента последнего года жизни рядом с фотографиями любимых людей и памятными предметами я положил книгу, написанную человеком, имеющим совсем иные взгляды, чем у меня, просто чтобы не утратить скромности, а также фотографию человека, к которому я хотел бы относиться с большей добротой. Мой монолог в оправдании перед ним содержал все меньше чувства вины и все больше сердечности. И вот однажды во время созерцания алтаря мы весьма неожиданно вместе пережили мгновение воспоминания и прощения, и огромная тяжесть ушла из моего сердца. Создайте алтарь, посвященный вашей жизни. Пускай он будет художественным дополнением дневника, где вы фиксируете изменчивые состояния ума. Этот алтарь, подобно дневнику, непрестанно меняется с каждым воспоминанием о зарении. С годами он развивается и меняется, подобно нам самим. В сущности, он меняется вслед за нами. Это безграничное небо, вмещающее в себя непостоянство.